Ольга Чехова, подруга Гитлера, эмиссар Берии. Об уже упоминавшейся актрисе Ольге Чеховой единого мнения не существует. Кто-то считает ее выскочкой, пытавшейся всеми силами выжить, а кто-то, напротив, называет ее заслуги уникальными. Вот как описывает ситуацию Судоплатов в своих мемуарах. К августу 1942 года Красная капелла в Берлине, включавшая агентов военной разведки и НКВД, была уничтожена. Но в Германии уцелел ряд важных источников информации и агентов влияния. Некоторые агенты гамбургской группы, созданной Серебрянским и Эйтингоном, не связанные с группой Харнака, Шульца, Бойзена и осевшие в концернах Farben Industrie и Thyssen в гамбургском порту, уцелели и ушли в подполье. Избежала ареста агент Юна, обосновавшаяся в ведомстве Риббентропа, германском МИДе. Не были скомпрометированы Ольга Чехова и польский князь Януш Радзвилл. Однако отсутствовали надежные связники с ними. Два наших агента, шведский предприниматель Стринберг, Густав, и популярный актер Карл Герхард, шансонье, годились разве что на роль курьеров. Поездки Стринберга в Германию оказались малорезультативными, а Герхарда вскоре выявили немцы, так как он не скрывал своих антигитлеровских настроений. Агентурная сеть во Франции и Швейцарии продолжала работать. Ольге приходилось выполнять весьма важные и рискованные дела. Не знаю, как Чехова общалась со Сталиным, но мне точно известно, что с руководителем советской контрразведки Абакумовым она имела доверительную переписку, пишет в своей книге о Николае Берзарине Василий Скоробогатов. Она получила в шведском посольстве в Берлине пакет из Москвы с письмом Паулюса, находившегося в советском плену, и передала его жене фельдмаршала, проживавшей на юге Германии. В пакете имелась письменная просьба Абакумова получить ответ от адресата, передать его шведам. Это поручение Чехова выполнила. Паулюс получил письмо от жены. Обратите внимание, это было в 1944 году. После этого Паулюс активно включился в борьбу против Гитлера. 14 августа 1944 года он заявил, что Германия должна устранить Гитлера и установить новое государственное руководство. Однако приход советских войск нес в себе и определенные опасности для актрисы Чеховой. В ее доме был обнаружен искавший там укрытие эсэсовец высокого ранга, потом перед входом был убит шальной пулей советский солдат. Ольга вспоминала, что ее едва не расстреляли без особых разбирательств. Но тут очень кстати появляется незнакомый советский офицер, видимо, в достаточно серьезном звании, поскольку все остальные встают перед ним на вытяжку. «Что тут происходит?» – спрашивает он. Пока кто-то начинает объяснять, Ольга вмешивается, успевает бросить несколько фраз по-русски. Офицер ничем не выдает своего удивления и невозмутимо просит меня продолжать. Я говорю ему, кто я такая, представляю свою дочь, внучку, друзей и рассказываю, что произошло. Офицер слушает без комментариев и потом спрашивает, не в родстве ли я с московской актрисой Ольгой Книппер-Чеховой. Я киваю, она моя тетя. Офицер распоряжается, чтобы нас отвели домой два солдата и оставались там для нашей защиты. Владимир Богомолов, автор легендарного «Момента истины», в своей последней книге «Жизнь моя, или ты приснилась мне» приводит множество документов, относящихся к периоду завершения Великой Отечественной войны, в том числе и те, в которых упоминается имя Ольги Чеховой. Начальнику политотдела 47-й армии, полковнику товарищу Калашник. Политдонесение. 27 апреля 1945 года. Доношу, что сегодня в 21:00 в населенном пункте Гросс-Глиннике, что севернее Потсдама, нашими наступающими подразделениями в подвалах обнаружены корреспондент японской газеты и русская артистка Ольга Чехова. Указанные лица были приглашены мною на беседу. Японец отрекомендовался корреспондентом японской газеты «Домей Цусин» и предъявил документы, японский паспорт, номер 018470 от 25 августа 1942 года, визированный в Германии, Болгарии, Румынии, Швеции, Польше и так далее, и документ на русском языке от даты нет февраля 1941 года, подписанный заместителем японского генконсула в Берлине товарищем Сато. В документах значится, что предъявитель их господин Масами Кунимори, корреспондент токийской газеты «Домей Цусин», 36 лет. В документе на русском языке генконсул Японии в Берлине просит оказать содействие Масами Кунимори, причем господин Кунимори объяснил, что этот документ датирован февралем потому, что еще в зимнее наступление Красной Армии выдан ему и другим корреспондентам Японии на всякий случай и тайно от германских властей. По-видимому, японским консульством имелось в виду, что Красная Армия могла занять Берлин еще зимой. Кунимори – сын японского банкира. В Германии в качестве корреспондента вот уже 3 года. Кунимори заявил также, что посольство японское выехало в Баварию и что еще 5 японских корреспондентов находятся в городе Науэне, занят нашими войсками. Господин Кунимори в беседе со мной сообщил следующее, что якобы фон Риббентроп по поручению Гитлера выезжал на днях к Эйзенхауэру для договоренности о прекращении военных действий между американскими и германскими войсками. Кунимори был на приеме у Геббельса, причем заявил, что Геббельс все время о России говорил, что ее народы надо считать азиатами, и когда Кунимори ему заявил, что японцы тоже азиаты, последний сказал, что нет, немцы не считают японцев азиатами. Одновременно он заявил, что когда Геббельс и доктор Фриче, радиокомментатор, им рассказали о якобы расправе большевиков с польскими офицерами в Катынском лесу, Кунимора не поверил и послал правдивую корреспонденцию через Швецию. Завтра Кунимори обещал мне по некоторым вопросам отношения официальных лиц Германии к русским написать письменно. Я пригласил также на беседу женщину, выдававшую себя за племянницу великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Она имеет возраст свыше 40 лет, артистка, назвалась Ольгой Константиновной, выехала из Советского Союза с матерью и дочерью в 1924 году. Заявила, что за ней гестапо вело слежку. Ведет себя непринужденно и даже развязно. Прошу ваших указаний в отношении указанных лиц. Начальник политотдела 125-го стрелкового корпуса, полковник Колунов. В тот же вечер, когда актрисе была выделена охрана, к дому подъезжает автомобиль с советскими офицерами, которые настоятельно предлагают Ольге взять личные вещи и сесть в машину. Из беседы Ольги Чеховой с офицером СМЕРШа, полковником Шкуриным, 27 апреля 1945 года. Приходилось ли вам встречать руководителей фашистского государства? С приходом к власти Гитлера в Германии в 1933 году я была приглашена на прием, устроенный министром пропаганды Геббельсом, где присутствовал и Гитлер. Я в числе других актеров была представлена лично фюреру. Он выразил мне наилучшие свои симпатии. Кроме этого, заинтересовался русским искусством, расспрашивал о моей тете Книппер Чеховой. На политические темы разговоров не было. «А еще вы бывали на приеме?» «Да, в 1938 году, был устроен прием Риббентропом по случаю приезда японской делегации. По какому случаю они приехали, мне неизвестно. В театре Риббентроп попросил меня сесть в первом ряду. Справа от меня сидел Гитлер, слева Геринг. А дальше другие члены германского правительства и дипломатического корпуса. В таком положении нас снимали на кинопленку, а на другой день в газетах Германии и других стран были опубликованы фотоснимки. На аналогичные приемы я приглашалась к Геббельсу и в дальнейшем. Когда и где? В первый день войны Германии с СССР на даче Геббельса в Ланке, 60 километров севернее Берлина, я была приглашена на прием. Велись разговоры о немецком походе на СССР. Геббельс выразил мнение, что до Рождества 1941 года немецкие войска будут в Москве. Я позволила заметить, что, по моему мнению, этого не случится, что по всей территориальности маленькая Германия не сможет победить СССР. Геббельс ответил, что в России будет революция, и это облегчит победу над СССР. Я позволила себе заметить, что революция может быть только в стране, где бывает оппозиция. Ведь вы открыто выступили против действий германского правительства. Вас же могли арестовать? Меня не арестовали. Разговор закончился довольно холодно. Впоследствии я ни на какие приемы больше не приглашалась. Кого вы еще знаете из видных деятелей немецкого государства? В лицо всех руководителей немецкого правительства, встречалась с ними на приемах. Сначала ее доставляют в ставку Красной Армии в предместье Берлина Карлсхорст. Потом в Позен. Оттуда советский военный самолет увозит актрису в Москву. Но отнюдь не в тюрьму, как она опасалась. Я живу как частное лицо у одной офицерской жены, муж которой пропал без вести в Германии. Она с двумя маленькими детьми ютится в кухне без угля и дров. Как только меня поселяют, она впервые за долгие месяцы получает топливо. Две из трех комнат приготовлены для меня. Время от времени заходят советские офицеры. Они приносят книги или играют со мной в шахматы. На мой несколько ироничный вопрос, как долго еще они намерены таким вот образом коротать со мной время, офицеры не отвечают, лишь обаятельно улыбаются. И все же это не тюрьма, а скорее, так сказать, золотая клетка. Соблюдается лишь одно условие – полная тайна моего пребывания здесь. Позднее я узнаю, почему. Вдова Чехова, моя тетя Ольга Книппер-Чехова, еще жива. Она не должна знать, что я в Москве. Допросы тоже обставлены с крайней учтивостью. Я сижу в просто меблированном помещении, напротив несколько офицеров. Они вежливы, говорят по-русски, немецки и французски, и ведут себя так, словно собираются всего лишь попрактиковаться в иностранных языках. В это время я ломаю себе голову над явными и скрытыми причинами моего странного ареста. Сижу внутренне сжавшись, как пружина, ожидая, что один из этих офицеров вот-вот заорет на меня и бросит какую-нибудь сырую камеру. Ничего подобного. Никто не вскакивает и не кричит. Более того, ни одной угрожающей интонации в голосе. Вопросы их о том о сём. Они болтают о литературе, музыке, театре и кино. И только вскользь интересуются. Вмешивался ли Геббельс в театральные репетиции? Насколько сильно диктовал условия кино? С какого времени Геринг и Геббельс стали соперничать на культурном поприще в Берлине? Какие личные впечатления у меня от Гитлера, Геринга, Геббельса и Муссолини? Что мне известно о Бормане, ближайшем доверенном лице и советнике Гитлера? И почему Генрих Георге так сильно симпатизировал нацистам? хотя до 1933 года был убежденным коммунистом. На все эти вкрапленные в нашу беседу вопросы я отвечаю более или менее исчерпывающе. О Геббельсе могу рассказать многое, о Гитлере, Геринге и Муссолини меньше, а о Бормане вообще ничего, я его никогда не видела. При упоминании о Бормане офицеры становятся настойчивее, но я вынуждена их разочаровать. Впрочем, есть и такая версия, что рейхслейтер Борман тоже был советским агентом, и окончил свои дни он не в Аргентине, а на просторной государственной даче в московском Серебряном Бору. Более того, даже погребен был на одном из престижных столичных кладбищ под настоящим именем.